Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить, были ли мотивы крестовых походов правильными или ложными. Мотив крестовых походов был основан на неправильных предпосылках, которые противоречили духу учения Нового Завета. Причинами такого решения было то, что в этом периоде подавляющее большинство христиан Западной Церкви были лишь номинальными христианами, то есть лишь только по наименованию. Многие из них не знали евангельского учения. Читать же и истолковывать Священное Писание для них духовенство считало и думало, что только они имеют на это право. Поэтому легко создавались многие доктрины учения согласно духа времени, но в своей основе они противоречили учению Священного Писания. Такие доктрины создавались и утверждались на разных соборах и постепенно накоплялись как учение Римо-католической церкви. Приведу некоторые даты и наименования этих доктрин, и когда они были приняты Римо-католической церковью. Первое. Молитвы за умерших. Это учение было введено в 300 году. Второе. Литургия на латинском языке была введена тоже в 300 году. Третье. Поклонение Пречистой Деве Марии и святым было введено в 600 году. Четвертое. Поклонение и почитание икон, крестов, реликвий и иных предметов в 788 году. Пятое. Запрещение священникам вступать в брак в 1079 году. Шестое. Учение о Евхаристии, что хлебопреломление или причастие не есть только воспоминанием смерти Христовой и Его второго прихода, но оно есть жертвоприношением, в котором, когда священник совершает молитву над хлебом и вином, то оно пресуществляется, трансубстантируется в подлинное тело и кровь Господа Иисуса Христа. И потому они учили, что христианам, миранам, как их называли, допускается принимать причастие под одним видом, то есть только хлеб. Духовенству же разрешалось принимать в двух видах – хлеб и вино. Такое учение было введено в 1215 году. Седьмое – учение о чистилище – было изобретено в 1438 году. Восьмое. Включение апокрифических книг в каноническую Библию Ветхого Завета в 1546 году. Девятое. Непорочное зачатие Девы Марии в 1864 году. И десятое. Непогрешимость пап в 1870 году. Я привел только некоторые из таких противоречивых доктрин, которые вносили чуждый огонь во святилище христианской апостольской веры. Если принятие таких доктрин было возможным, то легко было признать и необходимость крестовых походов, которые бесчестили христианское учение и имя Учителя Любви. Как известно, что христианство всех веков и всех религий или вероисповеданий всегда имели большой сантимент к священным воспоминаниям и местам, описанных в Библии, и они были для них овеяны великим прошлым и жизни Иисуса Христа, апостолов и пророков. Причиной возникновения крестовых походов было потому, что все эти священные места находились в руках турок, которые запрещали христианским паломникам приходить для поклонения к этим священным местам и плохо обращались с ними. Поэтому при наличии таких отношений турок к пилигримам и плохое враждебно-провокационное отношение к ним вызывали ответные чувства, требовавшие реванша. Поэтому призыв папы к крестовым походам для обмершавшей церкви было принято с энтузиазмом. Мотивы крестовых походов базировались на ложных основах. Крестовые походы были религиозного значения, и были они в своей основе ложными и ошибочными. Христианский религиозный сентимент и уважение к святым местам и реликвиям святых в средневековом периоде был весьма популярный и высоко ценимый. И это неудивительно, потому что в сердце каждого верующего христианина всегда эти священные места прошлого были весьма уважаемыми и как бы овеянными славным ореолом прошлого и жизни патриархов, пророков, Христа и апостолов. Неудивительно, что для Палестины дано было наименование «Святая земля», но она была святой лишь в относительном понятии у людей. Была ли она святой землей после того, когда в ней был убит и замучен Сын Божий, Творец всей Вселенной? В христианских воспоминаниях всегда имеют особое значение такие места, как Вифлеем, где родился Господь Иисус, Назарет, где Он провел свои детские и юношеские годы, Иерусалим, Гефсимания, Голгофа, гроб Господень, за который было пролито крестоносцами и магометанами реки крови. Но ангел сказал женщинам, пришедшим ко гробу: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Матфея 28:6. Гроб был пустой. Он воскрес и вознесся на небо. Но центр своего священного пребывания он перенес на иное место, говоря к своим ученикам: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18:20. Поэтому Его присутствие с учениками не обусловливается каким-либо местом или страной, но собранием двоих или троих во имя Его на всяком месте. Какие были результаты крестовых походов? Крестовые походы, несмотря на свою милитарную неудачу, однако они имели за собою далеко идущие последствия. Первый крестовый поход был сорганизован в 1096 году. Большинство историков пишут, что было 8 крестовых походов с различными промежутками времени на протяжении 200 лет. Некоторые из этих походов были успешными, но они имели лишь временное значение. В период этих 200 лет войны за освобождение Святой Земли от Магометан крестоносцы в борьбе с магометанами пролили реки крови, своей и магометанской. Но все было безрезультатно, потому что Палестина так и осталась под турками до Первой мировой войны. Английская королевская армия под командой генерала Аленбая в Первой мировой войне освободила от турок Сирию и Палестину, и без боя был занят Иерусалим. Европейско-западные государства, начиная с XII столетия, подверглись глубокому и коренному изменению. Однако было бы ошибочно думать, что все эти изменения произошли благодаря крестовым походам. Однако они в большей мере повлияли на эти изменения. Многие столетия жители Западной Европы жили в условиях феодализма, и крестоносцы были той первой причиной, которая послужила к тому, что пошатнула основу феодального строя. Крестоносцы возвратились из походов, стимулировали экономическую и интеллектуальный прогресс, который они восприняли от высокоразвитой экономики, торговли и интеллектуальной восточной культуры греческой и арабской, культуры Востока. Такие глубокие перемены для весьма отсталого и некультурного в то время Запада не могли бесследно пройти мимо, чтобы не затронуть и не вызвать требований для реформ Римо-католической церкви.